ране, видел, как пузырилась кровь, пропуская в отверстие воздух, видел, как сине белело лицо Анны, и рот ее дрожал в муках. Губы хватали воздух, а легкие задыхались. Воздух шел через рот и рану. Бунчук разрезал на ней рубашку, бесстыдно оголил покрытое смертной испариной тело. Рану кое-как заткнули тампоном. Через несколько минут к Анне вернулось сознание. Провалившиеся глаза глянули из черных подтечных кругов на Илью и прикрылись дрожащими ресницами. «Воды! Жарко!» — крикнула она и заметалась, заплакала. «Жить! Илья! Милый! А...» Распухшими губами Бунчук припал к ее пылающим щекам, лил из кружки воду на грудь. Вода до краев заполняла впадины ключиц, пересыхала моментально. Смертный жар изжигал Анну. Сколько ни лил Бунчук на грудь ее воды, металась Анна, рвалась из рук. «Жарко! Огонь!» Обессилев, понемногу холодея, сказала внятно: «Илья, зачем же? Ну вот видишь, как все просто. Чудак ты! Страшно просто! Илья, милый, ты маме как-нибудь, ты знаешь». Она полуоткрыла суженные, как во время смеха, глаза и, пытаясь осилить боль и ужас, заговорила невнятно, будто давясь чем-то. Сначала ощущение толчок и ожог. «Сейчас горит все. Чувствую, умру». И сморщилась, увидев горький, отрицающий взмах его руки. «Оставь! Ах, как тяжко дышать!» В перерывы говорила часто и много, словно старалась высказать все тяготившее ее. С безграничным ужасом заметил Бунчук, что лицо ее светлеет, становится прозрачней, желтее у висков. Перевел взгляд на руки, безжизненно кинутые вдоль тела, увидел ногти, как зреющий чернослив, наливаются розовой синевой. «Воды на грудь! Жарко!» Бунчук бросился в дом за водой. Возвращаясь, не слышал под навесом сарая хрипов Анны. Низкое солнце светило на сведенный последней судорогой рот, на прижатую к ране еще теплую воскового слепка ладонь. Медленно сжимая ее плечи, он приподнял ее, минуту смотрел на заострившийся нос с потемневшими крохотными веснушками у переносья, ловил под разлатыми черными бровями стынувший блеск зрачков. Беспомощно запрокинутая голова свисала все ниже. На тонкой девичьей шее в синей жилке отсчитывал последние удары пульс. Бунчук прижался губами к черному полусмеженному веку, позвал: «Друг! Аня!» Выпрямился и, круто повернувшись, пошел неестественно прямо. Эти дни он жил как в тифозном бреду. Ходил, делал что-то, ел, спал, но все это словно в полусне, одуряющем и дурманном. Ошалелыми, припухлыми глазами непонимающе глядел на разостланный вокруг него мир. Знакомых не узнавал. Глядел, как сильно пьяный или только что оправившийся от изнурительной болезни. Со дня смерти Анны чувства в нем временно атрофировались. Ничего не хотелось. Ни о чем не думалось. «Ешь, Бунчук!» — предлагали товарищи. И он ел, тяжко и лениво двигая челюстями, тупо уставясь в одну точку. За ним наблюдали, поговаривали об отправке в госпиталь. «Ты болен?» — спросил его на другой день один из пулеметчиков. «Нет». «А чего ж ты, тоскуешь?» «Нет». «Ну, давай закурим. Ее, браток, теперь не воротишь. Не трать на это дело пороху». Приходило время спать, ему говорили: «Ложись спать, пора». Ложился. В этом состоянии временного ухода из действительности пробыл он 4 дня. На 5-й повстречал его на улице Кривошлыков, схватил за рукав. «Ага, вот и ты, а я тебя ищу». Кривошлыков не знал о случившемся с Бунчуком и, дружески похлопывая его по плечу, тревожно улыбнулся. «Ты чего такой? Не выпил? Ты слышал, что отправляется экспедиция?»